Глава 15. На Соломоновых островах. «Почему бы вам не прокатиться с нами?» – спросил нас капитан Дженсен в Пендефрине на острове Гуадалканаре. Мы с Чермиан переглянулись и молча обдумывали вопрос в продолжении минуты. Потом мы кивнули утвердительно. Это была наша обычная манера решать вопросы. И, надо сказать, самая лучшая манера для тех, кто по своему темпераменту не способен проливать слезы над последней съеденной жестянкой консервированного молока. В последнее время мы живем исключительно на консервах. И если сознание есть действительно продукт материи, своего рода эманация, что ли, то наше сознание за последнее время должно было приобрести привкус кладовой или упаковочной. «Захватите с собой револьверы и винтовки», – прибавил капитан Дженсен. «Может быть, у вас найдется также несколько лишних патронов». Мы взяли винтовки, патроны и захватили с собой Ваду и Наката, повара и Боэснарка. Вада и Наката были в некотором страхе. Конечно, и раньше они были безрассудными энтузиастами, но все же Наката, по крайней мере, умел смотреть в глаза опасности. Соломоновы острова вообще не были к нам благосклонны. Прежде всего, оба заболели местными язвами. Впрочем, то же самое было и со всеми нами. Как раз в последнее время я содействую созреванию двух симпатичных нарывчиков раствором сулимы. Но оба японца получили гораздо большую порцию их, чем полагалось бы по справедливости. А этот сорт нарывов чрезвычайно неприятен тем, что их может быть бесконечно много. Достаточно укуса москита, незначительного пореза, самой пустой царапинки, чтобы образовался нарыв, словно самый воздух Соломоновых островов пропитан каким-то ядом. Нарыв вскрывается, образуется язвочка, которая с поразительной быстротой разъедает кожу. Едва заметный нарывчик с булавочной уголовку становится на второй день язвой в маленькую монету, а через неделю ее уже не покроет серебряный доллар. Еще больше страдали японцы от местной злокачественной лихорадки. Оба пережили уже несколько пароксизмов, а когда начали выздоравливать, то, еле двигаясь от слабости, садились у борта в той части снарка, которая была ближе к их далекой Японии, и с тоской глядели в ту сторону. Примечание. Пароксизм. Приступ болезни, являющийся через известные промежутки времени. Конец примечания. Но теперь, очевидно, наступало самое худшее, так как мы брали их с собою на дикий остров Малаиту. Вада, который особенно трусил, был уверен, что никогда не увидит Японии, и выцветшими мертвыми глазами следил за тем, как переносили винтовки и другие припасы на борт Миноты. Он уже слышал о Миноте и ее рейсах на Малаиту. Он знал, что она была задержана дикарями 6 месяцев назад, что капитан ее был изрублен в куски томагавками и что по законам справедливости этого милого острова белые были должны дикарям еще 2 головы. Он знал также, что один малаитский мальчик, работавший на пендефринских плантациях, умер недавно от дизентерии, и долг белых увеличился таким образом на 1 голову. Кроме того, перенеся наш багаж в капитанскую каюту, он заметил, конечно, на ее двери следы топоров. А у кухонной плиты не было трубы, это он тоже заметил. Труба была унесена в числе прочей добычи. Минота была австралийской яхтой с оснасткой кетча. Узкая и длинная, с острым килем, она была приспособлена скорее для гонок, чем для поездок за черными рекрутами. Команда ее была теперь удвоена и состояла из 15 человек. Кроме того, на ней находилось человек 20 обратных парней, которые уже отслужили свое время на плантациях и возвращались домой в свои лесные деревни. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы убедиться, что это самые доподлинные людоеды, охотники за человеческими черепами. Их продырявленные ноздри были проткнуты костями или деревянными палочками величиной с карандаш. Иногда прокалывали самый кончик носа, и там торчали черепаховые острия или проволока с насаженными на ней бусами. Некоторые проделали целый ряд дырочек по всей длине ноздрей. В ушах у всех было от 2 до 12 дыр, причем в некоторые были воткнуты деревянные втулки диаметром в 3 дюйма, а из более мелких торчали глиняные трубки и тому подобные безделушки. В конце концов, в ушах и носу было столько дыр, что не хватало украшений для них. И когда, приближаясь к Малаете, мы сделали несколько выстрелов, чтобы испробовать винтовки, они все передрались из-за пустых гильз, которые сейчас же очутились в запасных отверстиях их ушей. Мы не только испробовали винтовки, но и украсили борт колючей проволокой. Минота с бортом в 6 дюймов высоты и без палубной каюты была слишком доступна для абордажа. В борт были ввинчены медные стойки и проведена двойная линия колючей проволоки от кормы к носу. Это было, конечно, хорошей защитой от дикарей, но не слишком было удобно во время качки. Если вы не хотите кататься к накренившемуся колючему борту и не хотите хвататься руками за колючки, вам придется кататься по мокрой палубе, которая стоит, например, под углом 45 градусов. Вы, конечно, помните все время, что на Соломоновых островах царапина от колючей проволоки не просто царапина, потому что из каждой образуется неизменно гнойная язва, что никакие предосторожности не могут спасти от колючей проволоки, обнаружилось в одно прекрасное утро, когда мы шли вдоль берегов Малаиты. Ветер был довольно сильный, и волны хорошие. На руле стоял молодой негр. Капитан Дженсен, мистер Джекобсон, штурман, Чермиан и я только что уселись завтракать на палубе. Вдруг налетели подряд 3 необычайно больших волны. Юноша на руле растерялся и 3 раза подряд минуту окатило волной. Завтрак перебросило через борт, ножи и вилки скользнули через шканцы. На корме одного из обратных тоже смыло за борт, и его с трудом вытащили, а наш почтенный капитан висел на борту на колючей проволоке. После этого происшествия нам пришлось применять на практике первобытный коммунизм по части ножей и вилок. Впрочем, на Юджении было еще хуже, так как на четверых приходилась всего одна чайная ложечка. Но о Юджении после. Наша первая остановка была в Суо, на западном берегу Малаиты. Соломоновы острова вообще находятся на краю света, вернее, на задворках цивилизации. Темными ночами приходится пробираться с неимоверным трудом через проливы, усеянные рифами, посреди случайных беспорядочных течений. Причем на всем архипелаге с несколькими тысячами миль береговой линии нет ни одного маяка. Затруднения невероятно увеличиваются еще и тем, что все карты неверны. Например, Суо. По карте Адмиралтейства берег Малаиты представляет в этом месте прямую непрерывную линию. Однако сквозь эту непрерывную линию мы прошли проливом на глубине 20 фатомов. Вместо крутого берега оказались глубокие бухты. Мы бросили якорь среди зеркальной глади одной бухты, и манговые деревья нависали позади нас, почти закрывая узкий проход. Капитану Дженсену стоянка не нравилась. Он был здесь первый раз, а Суо пользовалась плохой репутацией. В случае нападения здесь нельзя было рассчитывать на ветер, А если бы команда вздумала спасаться на вельботе, ее всю до единого человека перебили бы с берега. Вообще, западня была недурненькая. «А если бы Минота села на мель, что бы вы стали делать?» – спросил я. «Но она не села на мель», – был ответ. «Ну а если бы все-таки?» Капитан задумчиво посмотрел на штурмана, который в эту минуту пристегивал к поясу револьвер и спускался в вельбот вместе с вооруженными матросами. «Мы сели бы в вельбот и постарались бы удрать отсюда как можно скорее». Он рассказал мне еще, что на матросов-малаитов никогда нельзя рассчитывать, особенно в случае крушения, что туземцы считают всякое судно, потерпевшее крушение у их берегов, своей законной добычей, что у туземцев достаточно ружей и что у него на борту 20 обратных, которые, конечно, в случае нападения с удовольствием помогут родственникам и друзьям с берега. Прежде всего, на берег доставили обратников и их вещи. Таким образом, одна из опасностей была удалена. После этого от берега подошла к нам лодка с тремя голыми дикарями. И если уж я говорю голыми, то это надо понимать буквально. Ни одного лоскутка, ни одного признака одежды на них не было. Если, конечно, не считать одежды колец в носу, втулок в ушах и браслетов из раковин. Главным в лодке был, очевидно, одноглазый старик. Он держался дружественно по отношению к белым и был до того грязен, что даже железный скребок, которым чистят палубу, сломался бы на нем. Он приехал посоветовать капитану не отпускать никого из людей на берег. Вечером он приехал еще раз с тем же предостережением. Напрасно плавал наш вельбот вдоль берега в поисках рекрутов рабочих. Лесная чаща была полна вооруженными туземцами, которые очень охотно разговаривали с нашими людьми, но не собирались подписывать контракт на 3 года и работать на плантациях за 6 фунтов в год. В то же время они всячески старались заманить наших людей на берег. На следующий день они с этой целью разожгли костер в дальнем конце залива, так как это был всегдашний сигнал, что туземцы хотят наниматься, мы послали туда лодку. Но ничего не получилось. Ни один из них не завербовался, и ни один из наших на берег не вышел. Спустя некоторое время мы заметили вооруженных туземцев, тихо пробиравшихся кустами вдоль берега. Но сколько их скрывалось в лесу, определить было невозможно. Вечером капитан Дженсен, Чермиан и я занялись ловлей рыбы при помощи динамита. Мы близко подошли на лодке к берегу, который казался совершенно пустынным. Все были вооружены винтовками, в том числе и Джонни, вербовщик из туземцев. Сидевший на руле, подойдя к берегу, мы повернули к нему кормой, чтобы в случае нападения легче уйти, и продолжали продвигаться вперед кормой. За все время пребывания на Малаите я ни разу не видел, чтобы лодки подходили к берегу носом. Обыкновенно вербовщики идут на 2 вооруженных лодках. Одна подходит к берегу, а другая остается на расстоянии нескольких 100 футов в качестве прикрытия. Но Минота была небольшой яхтой, и второй шлюпки у нее не было. Мы наткнулись на стаю рыб, только подойдя почти вплотную кормой к берегу. Зажгли фитиль и бросили в воду динамитный патрон. Раздался взрыв, и вся поверхность воды заплескалась от прыгающей рыбы. Но в то же самое мгновение лес ожил. 20 голых дикарей с луками, стрелами, копьями и ружьями выскочили на берег. Команда лодки тоже схватилась за винтовки, и обе враждебные стороны не спускали друг с друга глаз, пока 2 из наших подбирали в воде оглушенную рыбу. Мы провели в Суо совершенно бесполезно 3 дня. Миноте не удалось заполучить ни одного рекрута с берега, а дикарям ни одного черепа с минуты. Один Вада заполучил кое-что, жестокую лихорадку. Вельбот вытащил нас из лагуны, и мы отправились вдоль берега в большую деревню Ланга-Ланга, построенную с невероятным трудом на песчаной меле лагуны. Она в буквальном смысле была построена как искусственный островок, укрепленный для защиты от кровожадных лесных дикарей. На берегу находилась деревня Бину, где полгода назад была захвачена минота и убит ее капитан. Когда мы входили в узкий пролив, нам навстречу вышла лодка и сообщила, что сегодня утром отсюда уехал военный человек, который сжег три деревни, убил 30 штук свиней и утопил одного ребенка. Судно это было «Кэмбриан» под командой капитана Льюиса. Кэмбриан приходил сюда, чтобы покарать убийц капитана Миноты. Но подробности мы узнали только вечером, когда к нам явился местный миссионер, мистер Эббот. Деревни действительно были сожжены и свиньи зарезаны. Но из туземцев не пострадал никто. Убийц не удалось задержать, хотя флаг Миноты и некоторые другие вещи и были найдены. Младенец утонул случайно. Вождь Джонни из деревни Бину отказался вести солдат в лес, и никто из его воинов не взялся быть проводником. Тогда рассерженный капитан Льюис сказал Джонни, что его деревню следовало бы сжечь. В лексиконе Джонни не оказалось, очевидно, слова «следовало бы», и он понял, что деревня будет сожжена обязательно. Тогда обитатели ее собрались бежать с такой поспешностью, что утопили младенца. В то же время вождь Джонни бросился к мистеру Эбботу и вручил ему 14 золотых саверенов, чтобы подкупить капитана Льюиса. Деревня Джонни была сожжена, но капитан Льюис саверенов не взял, ибо я впоследствии видел их у Джонни, когда тот приезжал к нам на минуту. Джонни объяснил мне, что отказался быть проводником из-за большого нарыва, который он мне даже показал. Настоящая причина была, конечно, гораздо серьезнее. Он просто боялся мести дикарей.